Обида действительно исчезла. Остались лишь растерянность и внезапная горечь. Он хотел спросить, «У вас что-то случилось?» Но он не решился. Теперь они шли медленнее. Виктория Николаевна молчала, затем внезапно усмехнулась. «Своя беда, кажется, всегда страшнее. Если бы мы могли помочь друг другу. Но так бывает только на сцене. Двое встречаются на набережной, происходит чудо. Извините, я опять говорю что-то глупое. Сергей, вы сильно сутулитесь?» Он послушно выпрямился, в ответ послышался смех. «Обожаю делать замечания. Самое странное, что это почему-то не встречает отпора. Вам не холодно?» «Холодно, честно признался он. Даже очень». «Мне тоже. Пора сворачивать, а то придется брать больничный, а это совершенно ни к чему». «Сергей, вы порезались?» Ее пальцы почти коснулись ранки, пусть Сергей вздрогнул и поспешил отодвинуться. «Ничего, ерунда это. По службе?» Она не шутила, в голосе было сочувствие и почему-то тревога. До ближайшего моста дошли молча. Сергей был бы рад продолжить разговор, но чувствовал, что лучше не мешать. Его спутница вновь смотрела на реку и думая о чем-то таком, к чему старший лейтенант Пустельга не имел никакого отношения. На прощание она протянула руку, как тогда в театре. Ладонь была неожиданно твердой и теплой. Пустельга долго смотрел, как она идет по оживленной в этот предвечерний час улице, постепенно исчезая в шумной толпе. Он все-таки добрался до комнаты номер 542, дабы успеть на торжественное завершение великого труда лейтенанта Карабаева. Все пуговицы были на месте, смотрясь рядом с гильзами очень эффектно. Прохор стоял гордый, явно ожидая похвалы. Сергей отметил точность и аккуратность, проявленные бывшим селькором, отчего тот радостно заулыбался. Впрочем, то, что еще несколько дней назад казалось успехом, теперь вызвало раздражение. В конце концов, чего они так прицепились к загнанным в немедленное убежище беглецам? Что Сергею надо? Ворваться, надеть наручники, вталкивать в Столыпины? Конечно, там могли быть не только придурковатые профессора и перепуганные комсомольцы, но и настоящие убийцы, заговорщики, диверсанты. К тому же ребята не виноваты, они честно потрудились. «Ладно, делитесь», — произнес он вслух, постаравшись улыбнуться. «А вот и не скажем, отец-командир», — довольно ухмыльнулся Ахилла. «Правда не скажем, Прохор?» «А ни за что, товарищ старший лейтенант?» «Саботажники», — Сергей присел возле карты, соображая, что могли заметить его глазастые сотрудники. Черные пуговицы, места появления загадочной машины, густо усеяли карту. Конечно, беглецам безопаснее выезжать в ковчег под надлежащим прикрытием и со всеми удобствами. Да и таинственному Седому можно не сообщать беглецам адрес убежища. Странно. Возле реки гильз больше всего, а вот пуговиц. «Здесь», — Сергей указал на место, где был обозначен дом на набережной. «63 гильзы и ни одной пуговицы». «Увидел», — разочарованно вздохнула Хила. «Прохор, сколько?» 2 минуты». Оказывается, те шкодники засекли время. «Значит, вы хотите сказать...» Пустельга потер лоб, что возле дома на набережной ни разу не видели черную машину. «Этого никто не говорит, Сергей», — Ахилла даже подмигнула. «Машину не видели во время бегства от тамошних вражин. А приезжала ли она туда в другое время, никто и не спрашивал». «Центр?» — тихо спросил Пустельга. «Все еще не веря. Неужели ковчег?» «Никто из беглецов не уезжал на черной машине. Значит...» «Значит, им никуда не нужно было уезжать». «Но проявим осторожность». Михаил пустил в потолок кольцо сизого дыма. «Там может быть пункт сбора, откуда их везут тайной линией метро». Послышалось хмыканье. Это не выдержал Карабаев. «Или местным тузам из принципа не подают транспорт. Но, честно говоря, самое простое решение, самое верное. Там их центр, товарищ очень старший лейтенант». «Глумитесь над начальством, артист Погорелого театра!» Сергей еще раз оглядел карту. «Ладно, ордена цеплять рано. Что у нас по этому дому?» «Много всякого». В голосе бывшего селькора не чувствовалось особой уверенности. Пустельга выпрямился. «Значит так. Завтра достать план дома, всех подземных коммуникаций, а также схему организации охраны. Подберите данные секретных сотрудников за последние полгода. И посмотрите, не было ли каких-нибудь ЧП во время строительства. «Здесь то він з'їсть», — неожиданно проговорила Хила на чистом украинском. «Та хто ж йому дасть, товаришу пане начальнику?» То есть, если Михаил начал разговаривать по-украински, то дело становилось необычным. Кто кого съест? «Это из анекдота про слона в зоопарке, Сергей. Мы ведь вам сюрприз хотели приготовить, бедный Прохор Иванович полуправление обошел. Продолжать? Данные засекречены? Все?» «Все! Геть усі!» «Можете переходить обратно на русский, я понял». В случайность Пустельга уже не верил. Если особая группа НКВД не имеет допуска к таким данным, то для кого они предназначены? «Не вздумайте идти к Ежову», — продолжал Микаэль. «Чем меньше шума будем поднимать, тем лучше. Мой батюшка немного знаком с товарищем Иофаном, тем, кто построил этого монстра. Хорошо бы нанести ему визит, а заодно и погулять возле подъездов. Гильзы с карты мы уберем от греха подальше». Идея орденоносца была неплоха. Шум поднимать рано, шуметь вообще не стоит. Они слишком близко к цели. Домой ехать не хотелось. Пустельга подумал, сел в автобус, новый двухэтажный, гордость столицы, и вскоре добрался до правительственного дома. Он несколько раз проезжал это место, но ни разу не присматривался, а зря. Серый многоэтажный фасад протянулся на целый километр вдоль гранитных речных берегов. За главным фасадом прятались другие корпуса, такие же многоэтажные, огромные. А еще что-то было под землей. Что-то стояло на крыше, поблескивая стеклами и ощетинившись антеннами. В яркий летний день сооружение Иофана оказалось сказочным дворцом, предвестником будущей коммунистической столицы. Но в этот мрачный вечер дом напоминал гигантское чудище, жуткого монстра, хранившего в своем темном чреве мрачные тайны. Пустельге внезапно захотелось никогда больше сюда не приезжать, забыть навсегда и отправиться ловить карманников на хамовнический рынок. На следующий день Сергей с нетерпением ожидал Михаила. Тот вернулся скоро, но без особых результатов. Иофан куда-то уехал, и Микаэль ограничился тем, что побродил возле таинственного дома, встретил несколько знакомых. По его словам, работы было на год, если не больше. В десятках подъездов дома могло происходить что угодно. Пустельга не был особенно расстроен. Он уследил Карабаева за разбор присланных из следственного отдела дел, в которые, по мнению коллег, могли быть данные о Ванды. То там, то здесь, в столице арестовали членов различных тайных организаций. Большая часть врагов была просто неосторожными болтунами, но среди десятков дел мог найтись какой-нибудь след. Ахилла же получил папку с донесениями о предполагаемых диверсиях группы Фратто. Обе эти линии следовало отработать. Кроме того, подобные занятия помогали скрыть от любопытных глаз тайну дома на набережной. 2 дня прошли спокойно и скучновато. Каждый вечер Пустельга звонил эксперту, но Арнольд Феодосьевич просил еще немного подождать. На 3-й день по пути на работу Сергей, купив свежий номер «Столичной правды», развернул по привычке 4-ю страничку, желая узнать об успехах любимого «Динамо». Внезапно взгляд упал на маленькую заметку в левом нижнем углу. Гибель актрис. Вера Лапина, молодая, талантливая, ее первые роли, зверски убита, похороны состоялись вчера на Головинском. Именно там и нашли ее труп. Сергей медленно шел по оживленной в утренний час центральной улице столицы, заставляя себя еще раз вспомнить те детали, все детали этой страшной истории, что он делал не так. Вера лгала ему, затравленная, перепуганная до смерти, значит, ее следовало увезти из столицы, спрятать, разобраться спокойно. Он этого не сделал. Плохо старший лейтенант. Если бы такое случилось, его агентам впору подавать в отставку. Очень плохо. Пустельга понял, что не сможет усидеть в кабинете. Не отвечая на удивленный взгляд Ахилла, он сообщил, что вернется к 4 дням. Уже в дверях его догнал вопрос, неизбежный и правильный. Где искать сгинувшего руководителя группы, будет появиться необходимость? Но Сергей сам не знал, куда он собирается идти. В холодный мокрый парк? Снова на гранитную набережную? Впрочем, выход нашелся быстро. Пусельга сообщил, что направляется к дому правительства, дабы лично провести рекогносцировку. Любую операцию, даже простое уклонение от служебных обязанностей, Пустельга любил продумать до мелочей. Он был в штатском, в своем старом пальто и чиненных-перечиненных ботинках. Но возле подъездов серого монстра хватает любопытных и опытных глаз. Поэтому Пустельга купил маленький букет фиолетовых астр. Теперь он походил на скромного влюбленного, который имеет законное право неторопливо прогуливаться по необъятному двору дома на набережной. На таких редко обращают внимание, а ты что, посочувствуй. Двор действительно оказался огромен, размером с 1,5 футбольных поля. Здесь было и настоящее поле, правда, небольшое, баскетбольная площадка и целый детский городок. Да, жильцы устроились неплохо. Для начала Сергей осмотрел подъезды. Вахтеры были на месте. Кроме того, в одном из подъездов находился милицейский подрайон. Ознакомившись со списками жильцов, Пустельга пересчитал этажи, убедившись, что на каждом из них по 4 квартиры. Да, народу тут тьма. Интересно, как представляет себе Микаэль секретный подъезд? Такой, как эти обычные с сонным вахтером? Нет, едва ли. Кроме охраны дома есть еще участковые врачи из поликлиники. Пустельга стоял возле одного из подъездов, держа букет в руке и переминаясь с ноги на ногу. Он уже успел поймать несколько сочувственных взглядов. Прохожие жалели плохо одетого парня, чья девушка безнадежно опаздывала. Становилось скучно. Не то, чтобы Сергей надеялся сразу увидеть что-либо важное, но вокруг все было слишком обыденным, серым, как стены гигантского здания. Незаметно для себя Пустельга поднялся на одну ступеньку, ведущую в подъезд, затем на другую. «Разрешите?» Молодой человек, на вид лет 20 или чуть старше, терпеливо ждал, пока Сергей сообразит уступить дорогу. «Простите», — Пустельга отошел в сторону, привычно отметив, что вышедший из подъезда одет дорого, даже слишком дорого для его возраста. Модное ратиновое пальто, мягкая шляпа. Пустельга сошел со ступенек и не спеша двинулся к соседнему подъезду. «Интересно, кто этот модно одетый? Чей-то сынок?» Пустельге на такое пальто надо было копить минимум год. Но лицо у парня приятное. Приятное, знакомое. Мгновенно стало жарко. Шляпа. Сам ты шляпа, Сергей Пустельга. Засмотрелся на одежку и... Лицо, быстро! Голубые глаза, скулы слегка выдаются, чуть курносый нос. Воображение никак не желало помочь. Пустельга беспомощно оглянулся, но незнакомец уже исчез. Шляпа, ты старший лейтенант, лицо... Еще раз голубые глаза. И Сергей понял, что воображение не виновато. Оно просто не сработало. На подобное его не хватило. Шляпа действительно сбила с толку. Это лицо Пустельга видел под высоким красноармейским шлемом. Симпатичное молодое лицо. Шинель с разговорами. Орден на большом банте. Косухин Степан Иванович, командир РККА. Донское кладбище. Сентябрьская ночь. Испуганный Волков. Пустой гроб и красный рубин с пхотскими письменами. Ноги не держали. Сергей присел на лавку, уронив ни в чем не повинный астры прямо на асфальт. Интересно, что бы он сделал с сотрудником, который проворонил такую встречу? Наверняка подал бы рапорт на разжалование. Человек, исчезнувший из собственной могилы. Но ведь год рождения того Косухина, если не врала надпись на памятнике, 1897-й. Этому в шляпе лет 20-22. Интересно, стареют ли мертвецы? Итак, в ходе производства личного наблюдения он, старший лейтенант Пустельга, ровно в 11:45, число месяц и год прописью, возле 4-го подъезда так называемого дома на набережной встретил неизвестного, который, согласно данным органолептики, внешне чрезвычайно напоминает погибшего в 1921 году Косухина Степана Ивановича. Приблизительно так он написал бы в рапорте, но делать это ни к чему. Во-первых, стыдно, проморгал. Во-вторых, и это главное, молодой человек в шляпе не в розыске, и Сергей не обязан выслеживать парня. А то, что им интересуется компания, любящая темноту кладбища, таким Пустельгой тоже очень даже интересуется. Хорошо бы все-таки поговорить с этим, так похожим на погибшего командира РККА.